И будь ему сейчас до того, он бы подметил, что именно на этот номер в списке дежурств и указывал выпавший из конверта предмет. Марит влюбилась. Опять. Она посмотрела на крыльцо приходского дома. В массивной белой двери было круглое окошко с железной вифлеемской звездой, и свет, проходя через окно, падал на лицо нового мальчика. Он разговаривал с одной из хористок. Марит уже несколько дней подряд гадала, как бы привлечь к себе его внимание, но ничего не придумала. Просто подойти и заговорить? Плохое начало. Надо дождаться подходящего случая. На спевке на прошлой неделе он высоким и чистым голосом рассказывал о своем прошлом, о том, что посещал филадельфийский приход, а до того он был неонацистом. Одна девчонка рассказывала, что у него кое-где огромная нацистская татуировка. Разумеется, все согласились, что это ужасно. Но от этого интерес Марит только увеличился. В глубине души она чувствовала, что это потому, что она влюбилась. Интерес к новому и неизвестному скоро пройдет. Что нужен-то ей в жизни не он, а парень вроде Кристиана. Кристиан был регентом хора. Его родители тоже принадлежали к этому приходу, и он сам иногда проповедовал на молодежных встречах. А такие, как Рой, слишком часто изменяют вере. Сегодня спевка затянулась. Они разучили новую песню и вдобавок повторили почти весь репертуар. Когда приходили новички, Кристиан любил демонстрировать им свои таланты. Обычно они репетировали в залах на Гейтснорсвейен, но в сезон отпусков их закрывали, так что приходилось снимать приходский дом на Акерсбаккен. Хотя миновала полночь, они, как обычно, стояли после спевки на улице. Гул голосов напоминал жужжание насекомых и придавал ночному воздуху дополнительное напряжение. Может, дело было в жаре? Или в том, что супружеские и влюбленные пары разъехались по отпускам, и теперь не хватало их улыбок и переглядываний? На вопросы подруг Марит отвечала не впопад и поглядывала в сторону Роя, думая о том, где же у него большая нацистская татуировка. Одна из подруг толкнула ее локтем и кивнула на мужчину, который поднимался по Акерсбаккен. «Глядите, пьяный!» — сказала одна хористка. «Бедняга!» — сказала другая. «Именно такие пропащие души и нужны Иисусу!» — это сказала София. «Такое говорила только она!» Остальные кивнули. И Марит тоже. И тут до нее дошло. Вот он случай. Она без колебаний покинула подруг и пошла наперерез мужчине. Он остановился и посмотрел на нее сверху вниз. Оказался выше, чем она думала. — Ты знаешь Иисуса? — высоким чистым голосом с улыбкой спросила Марит. У мужчины было ярко-красное лицо и блуждающий взгляд. Разговор позади стих. Краем глаза Марит заметила, что Рой и девочки на лестнице смотрят в ее сторону. «Увы», — прогнусавил незнакомец. «Да и ты тоже не знаешь, дочка». «Но, может, ты знаешь Роя Квинсвика?» Марит почувствовала, что краснеет, и так и не смогла выдать следующее предложение. «А знаешь ли ты, что он ищет встречи с тобой?» «Ну?» — спросил мужчина. «Он здесь?» Она посмотрела на его бритую голову, тяжелые ботинки, и вдруг испугалась. «Неонацист? Кто-то из старых дружков Роя? Пришел отомстить за предательство? Или звать обратно?» «Я...» — начала Марит, но человек прошел мимо. Она обернулась и успела увидеть, как Рой торопливо скрылся в приходском доме и захлопнул дверь. Пьяный быстро зашагал по гравию, но вдруг покачнулся и перед лестницей бухнулся на колени. «Господи!» — прошептала одна из девочек. Человек поднялся.